Глава 5. Когда минора догорела, девочки обменялись маленькими подарками, которые приготовили друг дружке на праздник, а потом распечатали подарки, которые принесли им дядя и тетя. Потом все надели пальто и по семейной традиции пошли в приют для сирот, которым каждый член семьи Айзенбергов должен был подарить какую-нибудь свою вещь. Так Хершель показывал соседям, что он хороший человек, который учит своих детей цдака, радости помогать другим. Каждый год детям говорили, что они должны тщательно выбрать хороший подарок из собственных вещей. Им говорили, что они должны радоваться, отдавая эти вещи тем, у кого матери умерли, или семьи слишком бедны, чтобы позаботиться о них. Ведь таким детям повезло меньше, чем девочкам Айзенберг. Шошанна очень любила эту часть праздника. Ей нравилось видеть радость на лицах тех, кто получал ее подарок. Айзенберги не были особенно богаты, но они считались обеспеченными. Собственно, они были более обеспечены, чем большинство семей в местечке. Хершель ясно давал понять своим детям и жене, что гордится этим фактом. Он говорил, что им повезло иметь такого отца и кормильца. Хотя ему и нравилось одаривать нуждающихся, Хершель действовал не совсем от чистого сердца. Ему льстило, что его считают таким процветающим. Подарки сиротам лишний раз напоминали его соседям, что у Хершеля Айзенберга есть что отдать. А это означало, что он успешный человек. Каждый год он делал значительное пожертвование в пользу школы и детского приюта. Но эти пожертвования никогда не были анонимными. Он хотел, чтобы все знали, от кого исходит благотворительность. В этом году Шошанна связала для подарка шарф. Она купила для него красивую белую шерсть. У нее ушло несколько недель, чтобы его связать, потому что она занималась этим в перерывах между другими поручениями. Сейчас, глядя на шарф, она гордилась результатом своих трудов. Близнецы выбрали по игрушке. Блюма никогда не отдавала того, что было для нее важно. Всегда выбирала вещь, которую мало ценила. Ей было трудно расставаться с любимыми вещами. Сегодня она собиралась подарить старую тряпичную куклу, с которой никогда не играла. А вот Перл в этом смысле отличалась от сестры. У нее было большое сердце, и каждый год она отдавала что-то для себя ценное. Сегодня это был красивый свитер, подарок тете Мириам. Та купила его у торговца, приезжавшего к ним в город. Свитер из тонкой мягкой шерсти. Один такой получила Перл, а второй — Блюма. Обе девочки очень любили свои свитера, потому что раньше у них таких красивых вещей не было. Они надевали их только по особым случаям, чтобы не испачкать и не порвать. Шошанна знала, что помимо игрушечного медведя, с которым сестра никогда бы не рассталась, свитер был любимой вещью Перл. Своего медведя Перл обожала. Это тоже был подарок тете Мириам. Она подарила Перл и Блюме одинаковых медведей. Блюма со своим не играла. Он сидел на полке в ее комнате. Но Перл сразу назвала своего Аланой. И брала Алану с собой везде, куда бы ни ходила. Никто никогда не видел Перл без ее медведя. На крыльце приюта Шошанна поглядела на свитер в маленьких ручках Перл. Под мышкой сестра зажимала Алану. «Перл, ты собираешься отдать медведя или свитер?» «Свитер. Он мне нравится, но Алану я люблю больше», — ответила девочка. «Перл, я знаю, что ты и свитер очень любишь. Он у тебя самый красивый. Почему ты решила его отдать? У тебя есть другие кофточки, которые ты могла бы подарить бедной сиротке». Перл улыбнулась Шошанне с недетской мудростью и сказала: «Мне нравится эта часть праздника. Нравится что-то дарить. Мне приятно, что какая-то маленькая девочка сможет согреться и порадоваться в эту хануку благодаря мне». Любовь к сестре переполнила Шошанну до такой степени, что она не могла говорить. Она просто прижала Перл к себе и крепко обняла.